Уважаемые радиослушатели, мы сегодня опять приходим к рассмотрению пророческой книги Ветхого Завета. Вы припоминаете, что мы изучаем книгу Михея. Полезно помнить, уже рассмотренное положение в стране, духовное и экономическое, которое зачастую связано с будущим положением народа Божия. Михей жил и пророчествовал в трудное время истории Израиля. Это был период страшного духовного упадка. Он возвещал о грядущем суде Божьем над этим северным царством. В Иудее же положение духовное было лучше. За дней Езекии там произошло даже духовное пробуждение. Но все же народ не вполне правильно ходил пред Богом и не был свободен от идолопоклонства. Моменты пробуждения были короткими. Радость священных праздников и приближение к Богу быстро забывались, и народ снова погружался в духовный сон. В этом случае будет полезно для нас вспомнить, что существует определенная разница между народом Завета, живым Богом в Ветхом Завете, и верующими во Христа, которые стали новым творением, возрожденными к святой жизни Духом Святым. Евреи того периода Завета с Богом рождались телесно в это положение быть членами этой семьи Божией в древности. Но обращенные христиане не рождаются таковыми от своих родителей по плоти. Они получают новое рождение свыше по вере в Христа Спасителя от Духа Святого. Только благодаря искуплению во Христе, на кресте Голгофском, они входят в семью искупленных Богом, в Церковь Христову, получив прощение грехов по благодати Божией. После этого Святой Дух устрояет храм свой, место пребывания в сердцах таковых верующих во Христа и руководит их жизнью. Хотя и случается, что верующие, находясь во плоти и испытывают атаки сатаны, могут огорчить Святого Духа и угасить его зов на пути служения, но при смиренном покаянии пред Богом они получают прощение грехов и входят опять в общение с Богом, как духовные его дети. Сегодня для евреев и для неевреев есть только лишь один путь к Богу – путь рождения свыше от Духа Святого. Господь призвал Михея провозвестить о судах его за грехи народа и правителей, а также священников и ложных пророков. Хотя они являлись людьми завета с Богом и слышали пророчества истинных посланников Божьих, но сердца их оставались закрытыми, черствыми. Мы уже упомянули раньше, что Михей предвозвестил от имени Божия, что Мессия родится в Вифлееме Иудейском. 5 глава. Когда Иисус родился, и мудрецы, пришедшие с Востока, спрашивали о царе родившемся, то книжники и священники читали Ироду об этом. После этого последовало страшное избиение младенцев мужеского пола. Это случилось в трудное время для евреев, когда жестокое владычество Рима давало себя чувствовать. Происходили тут и там восстания, но эти вожди мира не принесли. О Христе же в 5 главе сказано, что Он будет мир. И они будут жить безопасно, ибо когда Он будет великим до краев земли, 4 стих. Но это славное время принадлежит будущему. Однако пришествие Христа во славе приближается. Тогда наступит Его благословенное тысячелетнее царство мира и славословие Господа. Изучение книги Михея приносит истинное духовное наслаждение. Главой 6 начинается третье возвещение Михея. Начинается оно также словами: «Слушайте, что говорит Господь», а потом следуют слова: «У Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется». Стих 2. Какой скорбью объяты слова: «Народ мой, что сделал я тебе и чем отягощал тебя? Отвечай мне». Стих 3. А потом больше в стихе 5. «Я вывел тебя из земли египетской и искупил тебя из дома рабства. Народ мой, вспомни, что замышлял Балак». Господь требовал от народа ответа за свои поступки. Господь не оставлял его, был верен во всем. Он являл им свою любовь и попечение, защиту. Почему они отвратились от него? Подобно тому, как это бывает в суде земном, защитник выступает со словом защиты. Стих 6 проливает на это свет. «С чем предстать мне пред Господом?» И потом следует несколько вопросов. Совесть человека пробуждается. Тогда пророк говорит: «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь». 8 стих. Продолжает пророк: «Действовать справедливо, любить дела милосердия и ходить смиренно-мудренно пред Богом твоим». Эти слова Ветхого Завета принадлежат полностью периоду Нового Завета. Но человек не сможет исполнить эти повеления, если он не придет с покаянием ко Христу Спасителю и не получит рождение свыше от Духа Святого. Нет другого имени под небом, которым мы можем спастись. Такое ударение делает Новый Завет на пророческое служение и предвозвещание Михея. Евреи, народ Завета с Богом живым, в этом крайне нуждаются, как и все другие народы. «Что мне сделать, чтобы спастись?» — воскликнул в свое время начальник тюрьмы. Он получил ясный ответ от посланников Христовых и с радостью принял дар Божий. Пророк продолжает взывать к народу в 9 стихе. «Глаз Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет. Слушайте жезл того, кто поставил его. Грех объявлен, как печальный факт, и суды Божии приблизились». Дальнейшие стихи открывают полную причину наступающего наказания. Насилие, беззаконие, буйный разгул были видны всюду. Пророк вспоминает нечестивых царей Израиля, Амврия и Ахава. «Вы поступаете по советам их, и я предам тебя опустошению и жителей твоих посмеянию». 6 глава, 16 стих. Народ и правители были бессильны оспаривать обвинения. Суд был неизбежен, хотя это и был народ, завета с Богом живым. Народ жестоковыйный и павший духовно. Все оказались виновными, богатые и бедные, начальствующие и простолюдин. Суд наступал из-за неопредержимых преступлений. Это положение в народе древности напоминает нам картину в наши времена во всем мире. Бог не является равнодушным к положению, которое охватило богатых и простых людей. Насилие, обман, моральное падение ужасает взор людей, богобоязненных, детей Божиих по благодати Христовой. Верующие призваны страдать за Христа, за Евангелие. О, чадо Божие, ходите смиренно пред Богом, призывайте других ко Христу, единой надеждой человечества. Он жив и любящий. Радость ваша будет велика на подвиге верного служения Его в эти серьезные времена пред наступлением судов Его в мировом масштабе. Аминь.